Ренина, что люди ждут меня в ближайшем городке. На подаренной храмовниками лошади с их эскортом я добираюсь туда часа за три. «Алекс!» Рене забывает при виде меня обо всех этикетах и сгребает меня в охапку. «Вымахал, медведь! Живой я, живой!» «Я боялся, что тебя убьют». «Хотели бы убили и начали бы с тебя. Ты думаешь, что иллюзия? Сложное заклинание? Подсунуть мне под видом тебя двойника, а ночью? Можно подумать, ты бы его не отречил. Куда уж мне, убогому?» Рене фыркнул и пихнул меня в плечо. «Итак, ваше величество, что делать будем?» Я задумался. «А правда, что?» «Ты поедешь домой, к отцу, а я проедусь в Риалон». «Вот как? Какая разница? Мне придется брать эту страну под протекторат. Почему бы и не расставить акценты сразу?» «Риалонцы могут быть не в восторге. Будут править от имени принца Демальта?» «Вполне могут. И плевать, что он умственно неполноценный». И верно, у младшего брата Дариолы была болезнь разума. Лет мальчишки было около 10, а по уму не больше 3. Кое-как его приучили пользоваться горшком, но в остальном такие болячки были знакомы многим. А почему бы еще Дариола так долго оставалась в девках? Боялись, знаете ли. Можно не бояться болезни тела, можно преодолеть ее так или иначе, но разум... Демальт — милый ласковый ребенок, но всегда им и останется. А ведь он будет расти и созревать. Это не беда для богатых и знатных, но в бедной семье. Я знаю, что таких детей и выбрасывали, и убивали, и отдавали нищим. И я не мог осуждать этих людей, не мог, как некромант. Что тут придумаешь, кроме приютов? Не каждый поднимет такую ношу. Надо бы и правда... позаботиться. И да, я тварь и сволочь, но ведь эти люди — неплохой материал для отработки тех же целительных чар. Почему бы нет? И вообще, почему бы не собирать детей магов, учить, помогать при условии их работы на Родинор? Можно придумать что-нибудь с крятвами. Не боюсь ли я? О нет, полудемонская кровь будет сказываться еще много поколений. А там и придумать что-нибудь хорошее можно и еще раз ее подбавить. Не думаю, что у моих потомков не хватит решимости. Кровь сказывается всегда. Через поколение или через 3 она возьмет свое и заявит о себе. И на свет появится новый некромант. А мерзкий характер? Ну, это мы всегда воспитаем. А если тебя убьют? Ты это уже спрашивал. «Ваше Величество!» «Рене, давай пока без титулов!» «Алекс, я должен ехать с тобой!» «Нет, ты сейчас должен ехать обратно к отцу!» «Он же меня оженит!» «Ничего, переживешь!» «Алекс, я еще слишком молод!» «И вообще, жениться абы на ком!» «Если что, ты всегда сможешь ее отравить!» «Усмехаюсь я!» «А вообще, скажи отцу, чтобы не спешил. У меня есть пара невест на примете». «Вот даже как. Не захочешь, не женишься. Но приданное за девчонками хорошее, титул есть. А земель я добавлю». «Я сейчас думаю о дочерях Рика. А что? Баронессы умненькие и красивые. И преданы короне, то есть лично мне». «Я их не знаю». «У Томи есть сестрички». Рене задумчиво кивает. «Надо приглядеться. Ладно, с отцом я поговорю, но... А я еду в Риалон». Кроме Рене, никто спорить с королем не решается, так что на следующее утро мы разъезжаемся в разные стороны, и дорога опять ложится под копыта моего коня. Интересно, сколько людей меня опознают? Линтор мог бы, и, возможно, он будет при дворе, все-таки барон Тимилен. Инис... Ох, Иней. Но я уверен, она уже в Андаго, и как умненькая девочка будет держаться подальше от власти имущих. Если повезет. Нет, не думать об этом. Знакомый серый лед накрывает разум, гасит чувства. Опасно, да. Рано или поздно демоническая часть меня возьмет верх. Ну и пусть. Трон останется сыну, а я уйду. Меня родили для мести, растили для мести. Какое уж тут простое человеческое счастье. Я ведь полудемон. «Дедушка, У тебя совесть есть?» «Инис, с чего ты взяла, что она есть у призраков?» Тидан хитро улыбается. «Вообще-то, пес с ней с совестью, но кое-что он уже узнал. Некроманты могут призывать призраков, а призраки, в свою очередь, могут находить некромантов, если им надо, если им интересно. У любой монеты две стороны, и сейчас...» Да, призраки рассказали о многих некромантах. Несколько десятков магов проживали на территории Родинора, Риалона, Тивара. Прятались, скрывались, но кто-то не подходил по возрасту, кто-то по внешности, в ком-то, да почти во всех. Не было демонской крови, а в ком была? Да есть тут некто Александр Леонард Родинор, король, сила, некромант. И что самое интересное, недавно пропал куда-то, да чуть ли не на целый месяц, даже и побольше. Вернулся, навел порядок и, внимание, недавно стал вдовцом. Призраков в таком деле не обманешь. «Какого демона? Я должна ехать в столицу!» «А вдруг? Того самого!» «Алекс не станет возвращаться, он сам сказал». «Инис, ты мне должна верить. Сделаешь, как я попрошу, ладно?» «Смотря что ты попросишь». «Съездить в столицу, представиться новому королю или регенту и вернуться назад». Тидан хитро усмехается. Интриган отлично понимает, что если он скажет и не правду, или то, что он ей считал, никуда девочка не поедет. А Алекс... вообще-то призракам не рекомендуется являться с претензиями к некромантам. У них работа вредная, характер сложный и развоплощение. Они осваивают почти сразу. Может, потом и призовут заново. Но зачем же так утруждать людей? Тидан Андаго в мир мертвых пока не стремился. У него правнучка замуж не выдана, род не продолжен. Нет, мы пойдем другим путем. «Не хочу я обратно». «Хочешь, возьмешь с собой тетушку Меди, поживете там с месяц». «Смена власти, время хрупкое, мало ли что может случиться». «Да ничего с тобой не случится. Храм сейчас в развале, король умер, старший сын тоже, младший, ты сама знаешь». «Знаю». «Законные права у Родинора, а еще армия, характер и вообще». «Вообще? Что?» «Очень он своеобразный человек, этот Родинор. Несговорчивый, порядок любит. А воров тоже любит вешать». «Очень правильный подход». «Наши титулованные ворюги уже плачутся. Но куда тут денешься?» «А бунт устроить?» «И не для бунта, вождь нужен. И кто?» Инис прикусывает губу, а и верно. Кто? Алекс кое-что объяснял ей. Сильный король может терпеть рядом с собой сильных личностей. Но вот ведь проблема. Когда у короля родился такой своеобразный ребенок, пошли слухи о проклятии, порченной крови, ну и... Тех, кто мог претендовать на престол, сильно проредили. Оставшиеся могли. Но и этот Родинор не дурак? Был бы дурак. Инис слышала кое-что про этого короля, не интересовалась специально, но слышала. Принял страну в разрухе, воевал с Тиваром, выиграл войну, получил контрибуцию, ужесточил законы, но сейчас в Родиноре спокойно. А то, что его не любят... Так король же не пряник сахарный. Работа у королей такая, неблагодарная. Какие решения не прими, всем не угодишь. Один хочет воровать, второй не работать, третий грести под себя что попало. А законы злые, законы не дают. А кто виноват? Король. Взять ли с собой Тириму? Оставь тут. За ней старший конюх ухаживать начал. И не сфыркнула. Конюху было уже за 30, вдовец с ребенком. Но мужчина солидный, основательный, а главное, с серьезными намерениями. Тетушка Меди уж молилась каждый день, лишь бы сладилась. Такой задурить не даст, бить не будет. Но хозяйство, оно для глупостей времени не оставляет, как и дети. Для Римы оно и к лучшему. Съездить в столицу не хочется, совершенно не хочется. Но если Тидан говорит, что надо это сделать, Инис еще колеблется, но... Рыцари храма остаются одни, им еще многое надо обсудить. Король, если бы он был виновен в смерти их товарищей, они бы. Но кристалл показал, что его величество не виновен, он не лгал, а значит, был кто-то другой. Но кто? Где его найти? Как отомстить? Король пообещал свое содействие, но не вместе, в возрождении храма. И они не стали настаивать, понимая, даже у фанатиков есть мозги, что другой бы плюнул на все и направил к ним войска, а тех, кого удалось бы взять в плен, развесил на деревьях. Собрание шумит еще долго, наконец общим голосованием вырабатываются решения. Первое, они возвращаются в свои храмы, в Родинор, Риалон, кто куда, и принимаются возрождать их. Молятся, набирают послушников, учеников, будущих служителей. И в чем-то король совершенно прав. Набирать будут стараться тех, кто искренне верит, а не тех, кто решает свои проблемы с помощью чужой веры. Второе, они будут искать того негодяя, который посмел. Что, собственно, посмел негодяй, до сих пор неизвестно. Крысиный король на глаза никому не показывался, поэтому собрание грешило на мага жизни. Кто же еще может науськать крыс? Ни огневик, ни некромант, нет. Крысы — это тоже часть жизни, нравится кому-то или нет. Так что король тут, понятно, ни при чем. А то, что охоту на магов запретил, ну, сейчас его понять можно, сам такой. Это, конечно, неприятно, но можно и подождать. В конце концов, добиться у короля определенных уступок. Например, нарушители закона. Фанатики там не фанатики, даже истинно верующие понимали, что от магов бывает польза. Были и те, кто считал, что надо. А что надо? Пойти и убивать направо-налево всех магов жизни? Ну-ну. И чем они тогда будут отличаться от злодеев? Может, кого-то это и не остановило бы, но на таких надавили авторитетом. Да и было их не так много, человек 20. Разумеется, они догадывались о планах Родинора присоединить к своей стране еще и Риалон. Ну и что? Король в чем-то прав. Мирские дела не касаются храма. Раньше их предводители крепили не веру в сердцах, а храм деньгами, связями, землями. За что и поплатились? Рыцари видели это. Ну что они могли сделать? Сейчас у них появлялся шанс что-то изменить, и они собирались этим воспользоваться. А отомстить? Да, они не забудут и не простят, и когда найдут, когда-нибудь они найдут. Вот я и опять в столице Риалона. Знакомые серые стены, знакомые цвета стражи. Я с трудом удерживаюсь, чтобы не проехать мимо дома тетушки Меди. Хотя бы взгляд, хотя бы... Нельзя. Если Инис еще здесь... Нет, нельзя. И мы едем прямиком к королевскому дворцу. Нас ждут. Хотя и без восторга. Принца усадили на трон. И сейчас он сосредоточенно отрывает кисточку от синего бархата мантии. Корона сползла на затылок. Но на это его ума и внимания уже не хватает. Низкий лоб, скошенный подбородок, выступающие передние зубы. Ему все равно. Ему бы игрушку, поесть и поспать. Хотя в остальном он милый, ласковый, но никогда не поумнеет. С ним даже о погоде не поговоришь, как это ни печально. Зато сановники стоят сплоченным кругом, смотрят настороженно. Подойти поближе? Вот еще. Небрежно облокачиваюсь плечом о дверь, усмехаюсь, оглядываю всех этих раззолоченных павлинов. Да, перьев не хватает, но, может, я сумею что-то придумать. И на что вы рассчитывали, господа? Что ребенок будет жить, а вы будете править? Что нами будет править его величество Дарий? Тогда надо было беречь его. Пожимаю я плечами. О нем что-то известно? Он мертв. Найдено тело? Один из мужчин чуть опускает глаза. Я скалю зубы. Ага. Обращались к некроманту? Подтверждать никто не рвется. Еще бы. Смертный приговор. На территории Родинора некроманты не считаются вне закона, пока их действия не причиняют вреда окружающим. Сахарным тоном сообщаю я. «Ваше Величество, мы риолонцы!» «Какой взгляд, какой голос, какой пафос!» «Сразу видно, самая продажная шкура!» «Полагаю, что пока так и останется. Если эти две страны и сольются воедино, то при моем сыне открываю я карты. Слишком уж много всего менять придется. А может, и я управлюсь. Посмотрим». Шум поднимается такой, что принц сползает с трона и пытается под ним же спрятаться. Только вот до этого никому нет дела. Они достаточно умны, чтобы не набрасываться на меня и не пытаться убить, но в то же время... Ах, как заманчиво посверкивает золотым бочком рыбка власти! Как она вьется возле рук! Только схвати за хвост, и она тебе все желания выполнит. А вот перебьетесь. Кому хочется, могу свой хвост пожертвовать, наподержаться. У меня и шип есть. Честно жду, пока шум не поднимается до вовсе невообразимых высот, а принц не зарезает под трон. И только тогда, небрежным движением руки, обрушиваю стоящие рядом доспехи вместе со стоящим в них стражником. Грохоту! Зато все замолкают на мгновение, и я могу воспользоваться этой секундой. «Молчать! Ты!» Тыкаю пальцем в того, кто стоит ближе. «Живо вытащил принца из-под трона и отвел его в покои. Напугали ребенка. Уроды!» Рык получается даже слегка демонским. Но оно и к лучшему. Зато этих типов словно примораживает к полу. Демальта достает из-под кресла. Он визжит, кусается и производит отвратительное впечатление. «И вот это вы хотели показать народу? Вот за этим ребенком вы хотели править? А как заставить его дать потомство? Не окажется ли оно таким же?» Судя по лицам, это обдумывалось, но пока еще не прицельно. «Это ж где-то впереди, а власть-то вот она!» «Я на трон Риолона не претендую. Буду править, пока не вырастет мой ребенок». «Ваш ребенок? Ее Величество королева Дариола пока еще в тягости, но наш сын или дочь имеет все права на оба трона. Или родим еще одного ребенка». «Не родим, конечно. Этого-то как обнародовать, пока непонятно». «Ничего, вот я вернусь, а Дариола умрет в родах». «Или надо написать канцлеру. За спасение Рене он для меня еще и не то сделает». Стою, смотрю, поигрываю алебардой, которую выхватил у несчастного стражника. Если придется прибить пару-тройку придворных тварей, не жалко, давно бы пора. Они на меня тоже смотрят и понимают, что проиграли. Убить меня можно, только войны с Родинором им сейчас не выдержать. Это ведь будет война на уничтожение. Я, как ни странно, популярен среди своего народа. А теперь представьте, поехал его величество в гости, и его убили в королевском дворце. Такое не спрячешь, не замолчишь. Разве что потом отравить. Но это потом, потом. «Ваше Величество, но мы можем надеяться, что наши традиции, наши обычаи...» В переводе это означает «воруем». «По-прежнему? Не выгоните?» «Выгоню, конечно, но сначала чуть освоюсь, а пока привычное зло лучше нового». «Разумеется, я поклянусь уважать ваши традиции и обычаи». Подпускаю иронию в голос. «А вслед за мной и мой сын. Мне и в Родиноре забот хватает». Судя по мордам, клятвы их не особо обнадеживают. «Могу и не клясться, нет вопросов». «Жить мы будем, разумеется, в Родиноре. А здесь назначу регента, который и будет управлять». Выражение облегчения на мордах. «Вы надеетесь, что тут кто-то свой будет? А я вот думал о Рене». «Ваше Величество, мы... готовы служить Отечеству?» «Тоже не дурак. Отечество — вопрос сложный. Меня оно может и не подразумевать». «Тогда я остаюсь здесь дней на 20. За это время проводим передачу власти». «Коронацию, Ваше Величество?» «Нет, официально объявляем о моем регентстве до совершеннолетия наших с Дариолой детей. Я принимаю дела, назначаю наместника и уезжаю домой». «Ваше Величество, но это столько всего! Успеете!» Кажется, я достаточно убедителен, потому что сановники принимаются кивать и кланяться. После 2 часов расшаркиваний меня препровождают в покои старого короля, где я и устраиваюсь. Смотрю в потолок спальни бездумно, тоскливо. Той ночью я пришел сюда убивать, сегодня я пришел забрать свое. «О нет, Риолон — это не мое, напротив, я убийца, мне не место на его троне. Хотя, какое это имеет значение? Люди предают, подречуют, убивают. Чем они лучше или хуже демонов? Стоит ли осуждать меня за то, что они мечтают сделать? Просто у них нет возможности, а у меня есть, потому и получаю многое». «Не все, Иннис». Перед глазами встают черные пряди волос, растрепавшихся от ветра. Нет, не думать, забыть. И серый холодный лед привычно закрывает сознание. Рано или поздно внутри меня останется только лед. И я уйду. Я уже научился тому, о чем говорил Аргадон. Научился убивать ради выгоды, крутить людьми по своему усмотрению, подставлять неугодных и убивать ненужных. Осталось научиться предавать и забыть. Последнее будет сложнее всего. Но мне ведь не так многое надо забыть. Карли, Иннис. 2 имени, первое из которых говорит о предательстве, а второе — о расставании. Не думать, не стоит рвать себе сердце. И все же ночью, если кто-то из соседей заметил тень, которая проскользнула в палисадник тетушки Меди, шума они не поднимают. И правильно, я пришел не красть. Дом темен и пуст, в нем нет никого. Я знаю, что и не с Вандаго, но сейчас лед сползает холодными пластами и становится больно. Я был здесь счастлив. Перед глазами встают картины. Вот Иннис сидит рядом с тетушкой Меди, помогая той сматывать шерсть. Я вхожу в комнату, она поднимает голову и улыбается мне. Я не видел такой улыбки во дворце. Она искренняя и теплая, и не рада меня видеть. Иннис достает откуда-то яркий мяч и тянет меня за собой. «Алекс, ну давай поиграем. Ну что тебе стоит?» Палисадники нас быстро замечают, и к нам присоединяется куча детей. Они смеются, бегают, шум стоит невероятный. Иннис тоже смеется, и я смеюсь вместе с ней. Тепло, спокойно. Счастье. Иннис утешает тетушку Меди. Иннис отчитывает Териму. Иннис. Борина. Хорошо, что я тут один. Через это надо пройти рано или поздно. И никто не видит, как король Родинора и регент Риолона корчится на полу, закусив зубами полуплаща, стараясь не стонать слишком громко. Больно, так больно. Лучше бы меня заклинанием приложили. Из прокушенной губы течет кровь, на полу среди когтей. Я частично потерял над собой контроль. И все же, когда спустя 2 часа я ухожу, мне чуть легче. Это ведь кусочек меня. Я так старательно отгораживался все это время, а сейчас вот накрыло. Больно. Иннис. Будь счастлива, Иннис.